Блэкстоун ничего не сказал, но и звонок не сбросил, так же, как Шанс. Их мобильным соединением, казалось, владела какая-то особо зловредная форма белого шума, под воздействием которого Шанс впал в добровольное онемение, вынужденный анализируя то, что написано в справочнике по диагностике и статистике психических расстройств об индуцированных психозах. И тут еще внезапно осознал, что Карл Аллан прав, что это всего лишь история шлюхи и копа, а все остальное, все, из-за чего он сейчас звонит по телефону покойника, его глоссария в церкви Большого Ди, можно с успехом списать на то, что Шанс оказался под двойным влиянием, попал между магнитными полюсами Громилы Ди и Жаклин Блэкстоун. Он уже хотел просто повесить трубку, когда Реймонд, возможно, ощутив его экзистенциальный кризис, заговорил: «Слушай меня, крученый мелкий хрен! У меня нет твоей дочки, и я ее не бил, но теперь это сделаю!» За этим последовало странное шипение. Такое, по мнению Шанса, мог издавать кислородный баллон. В крохотной кухоньке дока Билли он привык к такому звуку, и Шанс догадался, что Блэкстоун с коллапсом легкого тоже обзавелся баллоном, во всяком случае на какое-то время. «Ты же не хочешь, чтобы это произошло!» — продолжил детектив. «Так что лучше бы тебе ехать прямиком сюда, куда я скажу, и лучше бы одному. У меня тут есть кое-кто, кто просто умирает от желания с тобой поговорить, и это не фигура речи!» До Шанса донесся приглушенный голос Жаклин Блэкстоун. «Прости, Элден, я не знала. Он сам все выяснил, он знает. Сделай то, что он тебе говорит!» Речь прервалась, потом раздалась снова. «Пожалуйста, он говорит серьезно!» Снова встрял Реймонд. «Вот как все будет дальше, Элден! Нам втроем нужно поговорить, прояснить кое-какие детали. Если ты будешь все делать и говорить правильно...» Пауза, слабый свист аппарата. «Тогда, возможно, ты снова получишь возможность встать в ряды засранцев, которые спят со своими пациентками. А если нет, я тебя уничтожу. Уничтожу и как профессионала, и как личность. Я уничтожу твою семью!» Он сделал многозначительную паузу, чтобы до Шанса получше дошло. Тот ждал. «Мы в мотеле. Знаешь, в каком?» Шанс знал. «Я так и думал. А теперь я скажу тебе кое-что. Это маленькое приключение, в котором ты поучаствовал еще студентом. Мы оба знаем, о чем я. Могу поспорить, у тебя до сих пор есть связанные с ним бумаги. Запретительный приказ, судебные документы. По мне, ты один из тех дотошных уродов, которые запирают такие вещицы в сейфе и хранят их. Я хочу, чтобы ты взял эти документы и привез с собой». Снова повисла пауза. «Для обмена. Теперь так. Ты сейчас где?» «В Палу-Альто. Даю тебе 2 часа. И еще одна вещь очень важная. Приезжай один. Я узнаю, если будет еще кто-то. И тебе не понравится то, что потом случится». Шанс попросил о 3 часах. «Что за 3 часа?» — спросил Ди, когда ему вернули телефон. Шанс, как мог, повторил все, что сказал Реймонд Блэкстоун, своим новым неприятным голосом. «Он реально все это сказал?» — спросил Ди. Шанс, надеясь, что ему удастся сдержать тошноту, лишь кивнул. «Это все никуда не годится. Херня полная. Что я тебе говорил? Звонишь ему с этого телефона?» «О телефоне вообще речи не было», — сказал Шанс, перебивая. «Он его даже не упомянул, даже в уравнение не вошел». «Да, потому что эту часть ты просрал», — сказал Ди. Шанс схватил со стола свой телефон и еще раз вывел на экран сообщение Карлы. Протянул его Громиле. «Это на случай, если ты не заметил. Пришло только что. Как раз когда я звонил Блэкстоуну. Моя дочь вернулась». Прежде чем отдать телефон, Ди изучил текст на экранчике. Казалось, новость его особо не удивила. «То, что она объявилась, не доказывает, что он ни при чем. Сам подумай». «Это сообщение от моей жены, Ди. Дочь вернулась. Она никогда у него не была». «Думаю, ты упускаешь самое главное, док. Самое главное — это то, что моя семья теперь в опасности. Раньше она в опасности не была. Это мы устроили. Этот урод хочет только свою женщину, и все. А ты, значит, нежелательный свидетель? Шан сохранил молчание. Все происходит в точности так, как я говорил, док. Он зазывает тебя на встречу, с которой ты не придешь. Нет, ты опять упускаешь самое главное. Мне нужно только то, чтобы моя дочь была в безопасности. А теперь она под угрозой. Я минуту назад в этом убедился. Я не участвую в том, что мы с тобой сделали тогда ночью в переулке, Ди. Я не участвую в охоте на плохих парней. Я думал, ты хочешь спасти эту женщину. С тех пор я стал лучше понимать, что происходит между ней и ее мужем, и почему врачам моего профиля не стоит входить в положение своих пациентов. Поздновато ты одумался. Да, и спасибо за звонок с этого телефона. Вот теперь-то я в полной жопе. Ты не в жопе. Еще в какой? Узко смотришь, мужик. Позволь, я расскажу тебе короткую историю. Вторая боевая командировка в Гиндукуш. Дариус, сказал Шанс, чувствуя, как его захлестывают ярость, безысходность и ощущение обреченности. При всем моем уважении, дружище, я читал твою медкарту. Ты никогда не был в Гиндукуше. Ты никогда не был на Ближнем Востоке. Ты вообще не служил в армии, Дариус. Под деревьями стало очень тихо. Старый торговец антиквариатом принялся внимательно изучать землю у себя под ногами, и замолчали даже насекомые. «Есть две вещи», — сказал Большой Ди, не сводя глаз с Шанса. «Это все эмоции. Ты напуган. Ты в центре адреналинового выброса. Времени достаточно. Я могу научить тебя, как действовать и как думать. Но есть и вторая вещь, и тут я хочу внести ясность. Если ты еще раз назовешь меня Дариусом, я тебя ударю. Прямо в лицо». «Понял», — сказал Шанс. «Соберись», — сказал Ди, а потом рассказал историю, что-то о том, как во время операции рейнджеры случайно встретили старика и мальчика. Без сомнения, она должна была проиллюстрировать двойственность морали в сочетании с бесповоротным выбором в боевых условиях, и оканчивалась плохо, но Шанс не слушал. Он думал о бесповоротном выборе, который привел его сюда, о том, что, скорее всего, настала последняя минута, когда еще можно обратиться в полицию, и о том, как все может обернуться. Развалившаяся карьера, конец Жаклин, дочь в более или менее постоянной опасности. Но думал он и о том, что совсем недавно сказал Блэкстоун, мол, если только он будет говорить и делать правильные вещи, да еще о словах Жаклин, что Реймонд переменился, выходит на пенсию, хочет уехать. Он спрашивал себя, разве все это вместе взятое не говорит о патовой ситуации между ними двумя, Блэкстоуном и им самим, в которой можно избежать дальнейшего кровопролития? Он задал этот вопрос Ди, когда показалось, что его история подошла к концу, но здоровяк лишь мотнул головой с гротескной татуировкой на макушке. «Ты знаешь, зачем это нужно?» — спросил Ди. «Чтобы ты помчался к нему, сломя голову, с копиями какой-то древней обличительной макулатуры, о которой он, как и мы, прекрасно знаем. В курсе? Ради двух целей. Он дает тебе надежду, что ты все еще сможешь выйти сухим из воды. Но на самом деле на месте происшествия копы найдут макулатуру и тебя, мертвого. Все будет выглядеть так, будто тебя кто-то шантажировал или пытался шантажировать, но дело не выгорело, и на том дело закроют». «Точно», — подумал Шанс, — «именно так все и будет выглядеть». И впервые за долгое время он вспомнил о Майре Коэн, о ее насильственной смерти, которая так и осталась нераскрытой. «Я просто хочу поступить по-умному». Ту же самую банальность он сказал Жаклин. «Поступай по-умному, если тебе хочется. Но дело тут вот в чем. Ты либо встречаешься с ним сейчас, лицом к лицу, либо поворачиваешься к нему задницей и молишь Бога, чтобы тебе повезло, чтобы он отступил, чтобы ты мог просто снова стать тем, кем был раньше». Шанс вздохнул. Он всегда считал, что знает, кто он есть, но из-за недавних событий засомневался в этом. «По моему скромному мнению, — сказал Ди, — об этом в любом случае бесполезно спорить. Этот мужик знает, где ты живешь. А хорошая новость в том, что ты еще можешь заказывать музыку». «Он уже заказал ее, Ди. Я должен приехать в мотель. Один». «Этого не будет. Он сказал, что узнает, если я не послушаюсь». «Слушай меня, Звонок с этого телефона. Это несколько очков в твою пользу, знаешь ты об этом или нет. Придет пора ими воспользоваться. Если я сейчас ему позвоню, он узнает, что я не один. И даже, наверное, в общих чертах догадывается, с кем. И что он сделает? Полицию вызовет. Кроме того, ты позвонишь не отсюда. Позвонишь, когда мы уже приедем на место. Вызовешь его из номера, а потом уже предоставишь мне со всем разбираться. Он вытащил из внутреннего кармана армейской куртки плоский, обоюдоострый клинок и положил его на стол между ними. «Поверь мне, братан, на данный момент не ты рулишь ситуацией, он рулит!» И служки церкви Большого Дии, насельники Дома пространства и времени, разразились финальным хором, выражающим согласие. Неотъемлемой особенностью индуцированного психотического расстройства является бредовая идея, которая развивается у здорового индивида, вовлеченного в близкие отношения с другим индивидом. По психологической терминологии, индуктором или доминантным лицом, уже страдающим тем или иным психозом, который держит верх в отношениях и способен таким образом постепенно встраивать в свое наваждение изначально здорового, но более пассивного человека. Шанс посмотрел на нож. «Это тебе!» — сказал ему Ди, подразумевая оружие. «Из того, что разбираться с этим уродом, придется мне. Вовсе не следует, что ты даже не вспотеешь». Путь клинка. Народ Дома пространства и времени был не настолько далек от всемирной паутины, чтобы существовать офлайн, поэтому вслед за быстрым приказом на стареньком кофейном столике бок о бок встали два ноутбука: Google Земля и YouTube на мониторах, вид из космоса и с улиц на мотель «Голубой дельфин», расположенный в северной части Оушен-Бич, там, где Грейт Хайвей сужается и сворачивает, вливаясь в Пойнт Лобос-Авеню, а та вьется по горе вверх, к национальной зоне отдыха «Золотые ворота», с парком на Лэнс-Энд и близкими синими волнами Тихого океана. Перед мониторами расположился Большой Ди, великий безволосый Будда в военной форме. Его пальцы летали над клавишами. Маленькие темные глаза метались от экрана к экрану. «Вот тут что-то интересное!» — сказал кто-то. «Вас понял!» — сказал Ди и представил говорившего как орудийного сержанта Эрнандеса. Последний привлек их внимание к участку берега в непосредственной близости от мотеля, где ресторан «Дом на скале» и площадка «Камера обскура» расположились за лестничными маршами и бетонными площадками. Те карабкались на вершины обрывающихся в море крутых утесов со старыми городскими банями на севере и вокруг них, да еще пешеходных маршрутов по Лэнс-Энду под руководством Большого Ди, и стал формироваться план. Начать предполагалось с того, что Ди и Карл разведают местность, а Шанс в одиночестве последует за ними. Так они хотели выманить Блэкстоуна из мотеля и встретиться с ним там, где решит Ди. Нужно было создать у детектива впечатление, будто Шанс надеется на перемирие или, во всяком случае, хочет на него надеяться. Требовалось убедительно изобразить, несмотря на безрассудство, с которым Шанс воспользовался телефоном покойника, что мнение Реймонда о нем как о человеке, живущем в наивном мире, абсолютно верно. И, наконец, план брал в расчет множество затененных закоулков, в одном из которых будет ожидать Большой Ди, молчаливый, как апоплексический удар, серьезный, как сердечный приступ. Именно орудийный сержант добавил последний штрих, поэтичный, показушный жест. Что до мнения Шанса, то его никто не озаботился спросить. Дело обрело собственный импульс, Шанса подхватило и понесло. При этом нельзя было сказать, что сам он отрекся от последних прозрений или надеялся на какой-то более приемлемый исход. Так что, пока Ди с напарником исследовали темные углы, доктор потихоньку прорабатывал свой вариант, где все было связано с выманиванием Блэкстоуна из номера. Ди полагал, что Шанс таким образом продемонстрирует свою наивность. Шанс же считал, что эта трещина в встроенной системе взглядов, сквозь которую может проникнуть свет, не имеет ничего общего с наивностью, но не собирался распространяться на эту тему. Вот так он и обнаружил себя на открытой площадке среди деревьев, в руке тупой учебный клинок а напротив стоит большой Ди. Пугающая картина, даже если знать, что все происходит понарошку. Это был последний нюанс в плане Ди. Его подготовки, по общему признанию, сомнительной, но все же вероятной. На войне случается всякое, в том числе и самое поганое. Возможности того, что шанс окажется на близком расстоянии от Блэкстоуна. На весах будут жизнь и смерть. Все пойдет не так, и ему придется нанести смертельный удар. Их движения строились на последовательности ударов, каждый из которых был направлен на жизненно важный участок тела и потенциально являлся смертельным. Шанс овладел, если не на мастерском, то хотя бы на зачаточном уровне, тремя такими ударами. Тремя из девяти, как не уставал повторять Ди. Две пары их ботинок шаркали по земле, и Шанс впервые за 49 лет жизни ощутил собственную пирамиду силы. При нанесении всех трех ударов использовался, по словам Ди, обратный хват, когда нож зажат в кулаке лезвием к себе. Как он сказал, хороший хват, скрывающий оружие. Когда рука опущена вдоль тела, как во время ходьбы, очень легко уложить лезвие вдоль внутренней стороны запястья и предплечья, сделав его невидимым для приближающегося противника. При таком сценарии первый из трех ударов может быть особенно эффективен, потому что он наносился ниже уровня взгляда, вдоль паховой складки и верхнюю часть бедренной артерии. Из него вырастал второй, когда рука поднималась в психопозицию, как это назвал Ди, и быстро била вниз, метя в мягкую подключичную область, чтобы пронзить дугу аорты над сердцем. Хотя каждый из ударов мог нанести фатальную рану, в комбинации они были особенно смертоносны, обрывая жизнь за считанные секунды. Тело истекало кровью с обоих концов. И под конец следовал в терминологии Ди удар на миллион. Одиночный летальный выпад в грудь, примерно на уровне второй пуговицы рубашки, при котором, как и при остальных, следовало держать нож обратным хватом. Психоудар вглубь и вниз, опять же нацеленный на дугу аорты. По словам Ди, у такого приема существовал ряд преимуществ, не последним из которых было, по его характеристике, распределение жидкостей. Взрезать бедренную артерию – дело грязное, а вот при ударе в грудь и предположительном наличии на жертве рубашки и майки можно рассчитывать, что с клинком в рану попадет некоторое количество ткани. Тогда, если удар нанести точно, а лезвие удержать, скажем, на пару секунд, в системе уже не будет достаточно давления, чтобы вытолкнуть кровь на существенное расстояние. Недостатком же этого приема, особенно для новичка, является то, что его следовало наносить с большой силой, чтобы пробиться в грудную полость, и точностью, чтобы попасть в цель. Даже не самый меткий выпад в пах почти наверняка приведет к тяжелой ране, а вот удар на миллион, нанесенный неверной рукой и без полной самоотдачи, может обернуться катастрофой. И понеслось. Проходили минуты. Под бисеринками выступал у Шанса на лбу и сбегал вниз. А Большой Ди все время стоял перед ним, терпеливый, как Иов, с изумительно быстрыми руками, легкий на ногу. И при желании можно было по-новому оценить недавнее ночное происшествие в переулке, поняв, как ничтожны на самом деле были шансы горе-грабителей перед размером, скоростью, опытом и мощью, который являл Большой Ди в движении. Шанс не мог вообразить, как в действительности потрошит другое человеческое существо способами, которым пытается его обучить здоровяк, но в остальном получал от тренировки удовольствие. Вначале ему не хотелось вставать, но теперь он не желал садиться. Он начал ценить движение как инструмент, помогающий привести в порядок мысли, не говоря уже о реальности, хотя в какой-то момент, ближе, как ему показалось, в конце тренировки, он позволил любопытству взять верх и спросил о своих шансах, о своих фактических возможностях провести хоть какой-то прием в реальном времени, реального мира, о том, сможет ли он на самом деле поразить цель. «Ты же только что сделал это! 100 раз подряд!» Я спрашиваю про стрессовые условия, в смысле, какие у меня шансы в реальной жизни. «Гамлета знаешь?» — спросил Ди. Вот уж кто не уставал удивлять. Шанс подтвердил, что знает. «Ну, — сказал ему Ди, — тогда ты в курсе дела. Когда придет время, доверься своей подготовке. Делай, что тебе сказали. Останешь психовать. Тебе кранты. Когда они закончили, или во всяком случае пришло время завершить тренировку, здоровяк собрался, разместил метательные ножи с внутренней стороны куртки, пистолет в кобуре, подвесил у пояса раздвижную дубинку, а Шанс вооружился 6-дюймовым, обоюдоострым кинжалом, которым теперь теоретически умел пользоваться, если до этого действительно дойдет. Когда они покончили со всем этим, то выдвинулись из дома пространства и времени. Шанс, Карл и Ди сперва в мебельный магазин и за машиной Шанса, а потом в Лэнс-Энд, теперь уже на двух автомобилях, выкатили из переулка на задах мебельного. В последнем золотом сиянии после полуденного света воины-крестоносцы, обрушившиеся на ничего не подозревающий мегаполис.